Глава 20. Просто программа. Лисси, блин! Ответь уже хоть что-нибудь! Вира! Ант! Богиня! Ну хоть кто-нибудь! В черном пространстве я болтался уже довольно давно. Да что там говорить, я уже даже почти смирился с тем, что мы все запороли. Убили Виру и остались здесь навсегда. Как вдруг... О, вот ты где! Наконец-то я тебя нашла. Лисси? — оживился я. Лисси, что произошло? Секундочку, сейчас я... Так-так-так, это сюда... Отлично, я тебя захватила. Теперь приготовься. Захватила? В смысле? И к чему приготовь? Внезапно все смазалось, и меня буквально вышвырнуло куда-то, где была гравитация. Прокатившись по полу, я перевернулся на живот и медленно поднялся. Меня все еще покачивало, но я быстро приспособился. «Кард!» — радостно воскликнула. «Шантик, кажется». Слух только приходил в норму. Я обернулся и понял, что не обознался. Шанти действительно тут присутствовала. Она сидела за столиком и энергично мне махала. Еще за столиком сидели и Зибризи, и Тетрагон. А находились мы, как я успел понять, в виртуальном баре Виры. Хотя нет, он был лишь похож на бар Виры. «Дружище, давай к нам», — поманил Тед. Вдруг рядом со мной из ничего появилась Мистерия. Она была ошеломлена не меньше моего, однако не распласталась по полу, как я. «Что за... как это...» — заозиралась мисс. «Эй!» — привлек я ее внимание. «Ай!» — отскочила она от испуга, но мгновенно все осознала. «Ой, Кард, ты меня напугал!» Мишель подалась вперед, и мы обнялись. «Рад, что с тобой все в порядке», — заговорил я. «Не знаешь, что произошло?» «Это я у тебя спросить хотела?» «Понятно. То есть тоже не в курсе?» «Я видела, как вы с Кейдом взорвались, а после...» Она задумалась, пытаясь восстановить в памяти цепочку событий. Внезапно в бар вывалилась синьорита. «Аня!» — громко заголосил Тетрагон. «Что, блин, за нафиг?» — возмутилась та. «Меня сейчас... меня...» Она утробно булькнула, закрыла рукой рот и быстро поводила пальцами перед собой. «Фух, отключила настройку. Как же хорошо!» «Так, в общем, народ, чего стряслось-то? Кто мне объяснит?» «Эй, голубки, это вы же все затеяли? Вы точно должны быть в курсе. Ну, я жду ответа». Я лишь развел руками. «Блин», — шумно выдохнула Аня. «Чувствую, надо выпить. Срочно». Тем временем в баре синхронно появились Грур и Бетти. Как оказалось, они тоже ничего не знали. Тогда все мы заняли места вокруг широкого стола и стали дожидаться оставшихся. Декодер. Далее Бульбозер. «Эй, Бульб», — в шутку нахмурился я. «Что-то я тебя не наблюдал в финальной битве. Прятался где-то?» «Нет, я воевал». «Точно, был в бою и...» «Воевал, да». «Поди еще с противниками воевал», — уже не смог я скрыть тихий смех. «Конечно, разумеется». «Ну, ясно», — продолжил посмеиваться я. «А я его видел», — включился в разговор Зибризи. «Он в самом деле воевал. Правда, в тылу нашим был, так что я не смог оценить его боевые навыки». Тут уже засмеялись и остальные. Стражик обиделся, насупился, отвернулся. «Да ладно тебе, иди присаживайся с нами», — примирительно отозвался я. «Выпей со своими противниками. Раскурим тут сейчас трубку мира». «О, это я не против», — громыхнул Тетрагон. «Эй, зато я против курения», — ткнула его в бок Аня. Внезапно посередине стола появилась голограмма Лисси. «Ребят, у нас проблемка», — заговорила она. «Я не могу найти лисичку. И Кейда тоже. Уже два раза всю сеть проверила». Все мгновенно посерьезнели. «Мы можем чем-то помочь?» — спросил я. «Ух, даже не знаю», — прикусила она губу. «Сейчас попробую что-нибудь придумать». Повисло молчание. Как бы то ни было, мы все переживали за подругу. Она была одной из нас, одной из Плеяды, и мы не могли ее оставить. «Слушай, Лисси, что случилось с Рекриптумом?» — спросил я. «Я его заморозила. Виру, Анта, Керендис и всех вас перенесла в отдельную подсеть». «Керендис?» — шепотом спросила Мистерия. «Да, это третья личность Вира», — ответил я. «Их было не две, как вы считали, а три». «Третья личность?» — не поняла синьорита. «Это вы вообще о чем?» «Аня, я тебе потом все подробно объясню. Лисси, так значит, нам удалось спасти Виру?» «Думаю, да. Я заперла все ее личности в маленькой комнате. Сейчас они, синхронизируются. Но Крэндис адекватная, она наверняка сможет остальных примирить». «Понятно», — задумчиво проговорил я. «Слушай, а не могло так произойти, что ты всех нас выдернула из мира Рекриптума, а Лиса с Кейдом остались там? Ведь они тогда были, грубо говоря, совмещены с личностями Виры и Анта. Может, вторых ты забрала, а первых оставила?» «Хм», — нахмурилась та. «Это интересная мысль. Можно проверить. Секундочку». Нет, их там нет. Ну, в смысле, вообще нет. Даже тел. Ваши тела остались, а их нет?» «Значит, они там, просто нужно их найти», — сообразил я. «Если возможно, перенеси меня туда, я помогу в поисках». «Я с тобой», — сразу вызвалась Мисти. «Да мы все пойдем», — ударил по столу Тетрагон. «Лиса хоть и рыжая, но она наш товарищ. Надо вытащить ее оттуда». «Хорошо», — протянула Лисси. «Я перекину вас туда». Барб перед глазами смазался, и вот мы уже стоим вокруг центрального флага, так никем и не захваченного. Все вокруг было статично. Дхаракты, андроиды, снаряды, взрывы — все замерло в воздухе. Даже ударная волна от упавшего метеорита остановилась на границе города. Изибризи попытался дотронуться до пролетающей мимо ракеты, но его нематериальное тело прошло сквозь нее. «Итак, ребят, давайте разделимся и осмотрим тут все», — сказал я. Они кивнули, и мы быстро разошлись в разные стороны. Я пытался предположить, куда бы я пошел, будучи лисичкой. Что бы меня интересовало больше всего в восстановившемся мире? А учитывая то, что она наговорила мне перед боем... «Кажется, я знаю, где она», — прошептал я, повернувшись на запад. Мистерия взглянула на меня, но лишних вопросов задавать не стала, лишь последовала за мной. Мы добрались до разрушенного центра микрохирургии и спустились вниз, в Дхарактскую лабораторию. Как я и ожидал, лаборатории тут не было, а была комната из реального мира с капсулами виртуального погружения. Моя и Виры. Все как и в прошлый раз. И да, Исоми действительно была тут. Стояла над моей капсулой и плакала. Кейд пытался ее успокаивать, нас они не замечали. «Эй!» — привлек я их внимание. Лисичка шарахнулась в сторону, словно услышала призрака. Сперва она посмотрела на капсулу, но потом поняла, что голос исходил не оттуда. «Кард? Как ты? Что? Что случилось?» «Во-первых, успокойся. Ты молодец. Все сделала правильно. Вы оба молодцы. Спасли жизнь Вире и всем нам». «Но... как же? Вы все там... вы застыли?» «Да, насчет этого. Не волнуйся. Лисси слегка не доглядела за вами, скажем так. Но на самом деле все в порядке. Скоро мы все вернемся в реальный мир». Ее лицо наконец-то озарила легкая улыбка. Но тут она заметила подле меня мистерию, и теперь на ее лице отразился сильный страх. Лисичка даже спряталась за Кейдом. Я взглянул на мистерию и так кивнула. «Что ж, лисичка», — вздохнул я. «Помнится мне, ты хотела что-то сказать, Мишель?» «Нет-нет, ничего не хотела», — совсем зажалась девушка. «А мне кажется, хотела». Мы с Мисти подошли ближе. Бедняга Кейд вообще не понимал, что происходит, однако встал в защитную позу. «Расслабься», — Кейд махнул я. «Достаточно на сегодня драк. К тому же мы всего лишь голограммы». «Да и ты, Исоми, тоже расслабься», — добавила мистерия. Лису словно стрелой пронзили. «Откуда ты знаешь?» — дрожащим голосом проговорила она. «Сережа скинул мне запись вашего разговора». «Ты записывал?» — со злостью вскрикнула Исоми. «Но я же... я тебе верила! Доверяла!» «По правде говоря, я изначально знала, кто ты на самом деле», — сказала Мишель. «Все же я принимала участие в создании Рекриптума, так что у меня имеются свои хитрости. На самом деле ничего она не знала, но играет потрясающе убедительно. «Но почему тогда?» — сбилась лисичка. «Если ты знала, почему тогда отдала мне свою броню?» «Эх, лисичка, ты так до сих пор и не уловила главную суть Мишель», — пришел я на выручку. «Она весь этот мир начала спасать еще с момента его создания. Вот пообщаешься с ней подольше, она и тебя своей добротой заразит». «Вот помолчи, а», — скромно заулыбалась Мисти. «Так значит, получается, если ты все слышала...» «Дай, Соми, я все понимаю. Кард мне рассказал про твою ситуацию, пока мы сюда добирались. Неприятная, конечно, история получилась с отравлениями, эгидой и всем прочим, однако... Сережа общался с тобой больше моего и верит тебе. А я верю ему. Я поговорю с дядей, мы что-нибудь придумаем по этому поводу. К тому же ты спасла этот мир, я думаю, это тоже зачтется. Тебя я прощаю, Исоми. Но это не значит, что я прощаю и твоего сообщника». Мишель сделала паузу. «Пока мы шли сюда, она сообщила мне и о дружке Лисы. Но кем он был здесь, мы не знали. Я подозревал Кейда, потому как именно с ним у Лисы начинались эмоциональные перебои. А ближе Кейда в рекриптуме у нее никого нет». Заметив мой взгляд, лисичка тут же выскочила вперед. «Нет, нет, нет, это не он! Это не он!» «А кто тогда?» — спросила Мистерия. «По сути, нам было все равно, ведь если нас вернут в Реал, вернут всех без исключения. И там мы уже будем разбираться с реальными лицами». «Это...» — снова зажалась Исоми. «Это Бульб». «Бульб? Брось, даже не смешно», — поморщилась мисс. «Он только играет тупого. На самом деле это не так», — очень тихо проговорила Лиса. «А что?» — призадумался я. «Если это так, он сделал себе идеальное прикрытие. Был с нами с самого начала, знал все наши планы. Только совершенно не понимаю, для чего ему это все было надо. Но как шпион он идеален, вам так не кажется?» «Ну да», — кстати, хмыкнула Мисси. «И что вы с ним сделаете?» — с опаской спросила Лиса. «Могу его убить?» — внезапно появилась среди нас Лисси. «Если есть такое желание». «Действительно можешь?» — удивился я. «Конечно. Оборву связь его тела и сознания, и все. Больше он никогда не проснется». Жестоко протянул я. «Нет уж, давайте лучше мы сами с ним разберемся в реальном мире», — возразила Мишель. «Эх, а такой соблазн!» — вздохнул я и получил тычку в бок. «Ай, больно же!» «Так, я не понял, а Кейд тогда кто такой?» «Он мой друг», — ответила лисичка. «Да наверняка уже больше, чем просто друг», — заговорил я, смутив Исоми. «Я не про то. Мы точно его в реале не знаем?» «Ребят, да я вас вообще, можно сказать, впервые вижу», — подал голос парень. «Серьезно. Если вам интересно, я из Москвы. 2 года назад универ закончил. Зовут Иван, фамилия... Лисов», — покосился он на прижимающуюся к нему лисичку. «Нет, я таких не знаю», — спокойно заключила Мистерия. «Я тоже не знаком», — поддакнул я. «Странно, ну да ладно». «Ну что, тогда вроде как тут совсем разобрались?» — оглядела Мистерия нас. «Возвращаемся?» «Окей, сейчас перенесу», — подхватила Лисси. 5 сек. Пока ждали, Мишель просканировала стоящую перед нами парочку и ни с того ни с сего спросила: «Исоми Лисова звучит, не правда ли?» «Ну да, есть в этом какие-то музыкальные нотки», — согласился я. «Чего?» Вздрогнула и моментально покраснела лисичка. Мир смазался, и снова мы очутились в электронном баре. Теперь уже в полном составе с лисичкой и Кейдом, который... ну, просто так тут затесался. «Ладно, шучу, приняли мы его как родного. Даже в Плеяды предложили вступить для галочки». «Синхронизация личности Виры займет еще... где-то пару часиков», — оповестила Лисси. «Так что всем вам придется подождать. Можете отметить, попьянствовать. Или, если хотите, смодулирую вам закрытую область, где можно будет подуэлиться. Напоследок, так сказать. Вряд ли вы еще когда-то потом попадете в рекриптум». «О, давайте отмечать!» — возрадовался Тетрагон, и все подхватили его настрой. «А что будет с Дхарактами?» — отдельно поинтересовался я у Лисси. «Да ничего не будет», — пожала она плечами. Они заморожены, так что такими и останутся. Нет, в теории их, конечно, можно будет перетащить в какой-то другой мир, как я сделала с органикой на рекриптуме. Но пока на это не хватит энергии. Я и так уже позаимствовала львиную долю энергии с Реала на первый раз. Боюсь, второй вообще откатит вас в каменный век. «Ты забрала ее с Реала?» — удивился я. «Да-да, я плохая», — покачала головой девочка. «Но не боись, есть у меня пара идей, как наладить ее генерацию. Осталось лишь нам вернуться в Реал». «Да нет, Лиси, ты просто молодец», — похвалил ее я. «И все же, кто ты, блин, такая?» — с подозрением спросила рядом сидящая Мисти. «Я? Программа?» — развела руками девочка. «Всего лишь компьютерная программа». Шел второй час нашего ожидания. Все напились просто в хламину. Ну, почти все. По крайней мере, лисичка налокалась так, что с трудом развязывала язык для разговора, а иногда и совершенно в наглую лезла целоваться к Кейду. «Да ты чешешь!» — прозвучал пьяный голос Изибризи. Мисти фулл сет! Хик! Как кард ее! Хик!» «Победит, я тебе отвечаю!» — пробухтел Тетрагон. «У карда звезда!» «И чё? Мисти снайпереверская винт и овка!» «Эй, Серега!» — повысил голос Тед. «Иди сюда! Да иди, иди, не боись! Ик!» «Чего вам?» — подошел я. «Бунт!» — ударил кулаком по столу Тетрагон. «В смысле? Это... как его? Блин, конфликт, во!» «Чего? Какой еще конфликт?» «Не, не так. Спор. Вот это, да. Хик!» «Эти двое?» — мрачно заговорила Шанти, поглядывая на своего парня и покручивая бокалом по столу. «Никак не могут решить, кто же из вас с мистерией сильнее». «И зачем им это?» — усмехнулся я. «Ты их рожи видел?» — спрашиваешь тоже. «А что, давайте правда выясним?» — подхватила идею скучающая синьорита. «Арену нам Лисси обещала». «Не, ребят, давайте не надо», — сразу стал отпираться я. «Боишься проиграть?» — прищурилась Аня. «Хозяин, трус!» — пискнул кто-то со спины. «Дуэль! Дуэль! Дуэль!» — захлопала в ладоши Бетти. Мало-помалу все ее поддержали. Так что нам ничего не оставалось, кроме как согласиться. «Отправила нас Лисси, как вы думаете, куда?» «Правильно, в поселок Подгорный. Новенький, чистенький, заново смоделированный. Меня она поставила на некотором отдалении от поселка, а мистерию закинула на крышу небольшого склада. Вокруг нас виртуальные трибуны, с которых уже вовсю орали что-то воодушевляющее, но непонятное Тетрагон с Изибризи. Остальные друзья тоже были там. Как-то неуютненько». «Вперед, паразит!» — донеслось до моего уха. «Да, совсем неуютненько». В воздухе повисли цифры. 3, 2, 1, бой. Что ж, делать нечего. Давайте попробуем что-нибудь изобразить. Я перешел на бег и начал сближаться со своей целью. Выстрел. Луч пронесся над левым плечом. Специально промазала или подавление сыграла? Еще выстрел, снова мимо. Ладно. Развернув хелицеры, я перешел на прыжки. Скакнул туда, скакнул сюда. Снова увернулся от выстрела. Приблизился к складу и высоко прыгнул. Навострил манипулятор и приготовился к ложной атаке. Мистерия закрылась щитами дронов, вскинула винтовку, прицелилась. Сейчас раздастся выстрел. Практически в упор, без возможности уклонения. Ну, если я не использую навык, конечно же. А если использую и потом сразу нападу, пробью ли я ее барьер? Успею ли ударить до следующего выстрела? Смогу ли увернуться от атакующего дрона, про огневую мощь которого вообще ничего не знаю? Так много вопросов, так мало ответов. Не то чтобы я намеревался победить в дуэли. Да что там, я даже пальцем Мишель не трону. Мне лишь хотелось хоть немного затянуть этот бой, дабы привнести в него зрелищность и да порадовать друзей, вот и все. Ну что, рискнем, как считаешь, кошмарик? Можешь не отвечать, твою позицию я уже успел выучить. Ладно, была не была. Уловка. Активация навыка «Уловка». Внимание! Отсутствует связь с внутренней дхарактской сетью. Использование навыка невозможно. Хлябь. Только вот и выстрела за этим тоже никакого не последовало. Конец. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.